Глава 15. «Ну и как ваш кружок по интересам?» — спросил Ансар, садясь за стол. Знал ведь, что не отпустит она его без чашки чая и, как всегда, накроет так, будто не один придет, а с друзьями. Прямо как в детстве, когда забегали со двора своей ватагой. «Ой, Балам, скажешь тоже кружок», — засмеялась тетя Акмарал, наливая чай в пиалу. «Так посидели втроем нашим вдовьим пароходиком, а как девочки?» «Хорошо, Сая улетела сегодня, Дана с Софией еще здесь, но скоро тоже уедут отдыхать». «Свозишь меня к ним?» «Конечно, только не сегодня. Сегодня мне надо в гости». Ансар усмехнулся и сделал глоток горячего чая с молоком. «Тебя новая соседка?» — как бы, между прочим, спросил. «А ты откуда знаешь?» — удивилась тетя Акмарал. «У меня досье на всех, кто живет с тобой в одном подъезде, а эту не видел», — пошутил мужчина. «Какие досье?» — ужаснулась бабуля. «Да шучу, я столкнулся с ней на лестнице, когда к тебе шел». Акмарал вздохнула с облегчением. «Ты, наверное, про Миру говоришь». «Миру?» — нахмурился Ансар. «Вообще ее Мируэрт зовут, и сокращенно Мира. Как меня, Акмарал, но для близких Мара. Смотри, как интересно. Она Мира, а я Мара. Ты ешь, ешь. В ресторанах твоих такого оливье не сделают». Ансар про себя посмеялся. Он уже сам дед, а тетя с ним по-прежнему, как с маленьким. Но она права, такого оливье нигде нет. А какие вкусные у нее котлеты. Как в советском детском саду. «Ну так и что это, Мира? Кто? Откуда?» «Ансарик?» — засмеялась Акмарал. «Ты что думаешь, я шпионю за соседями?» «Нет, ну ты же очень общительная». «А-а-а!» — пожурила пальцем тетушка. «Умеешь же ты!» «Да я не особо расспрашивала, она врач-педиатр. Недавно с мужем развелась, а дети уже взрослые, даже внук есть». «Взрослые дети и развелась?» Ансар сделал вид, что спрашивает, как бы между прочим, но про себя удивился. Мируэрт выглядела лет на 40, что никак не вязалась с образом бабушки. «Ох, в каждой избушке свои погремушки, Балам. Но дети красивые, очень воспитанные. Дочка, кстати, в положении». «Ну, понятно». Ансар усмехнулся и почесал щеку. «Значит, новая соседка для тебя не опасна». «Ой, Ансарик, ну скажешь тоже». Тетя звонко засмеялась и прикрыла рот ладошкой, совсем как застенчивая девушка. «Кстати, я подарок тебе привез». «Я же сказала, мне не надо денег, Балам». Спохватилась она, глядя, как Ансар полез во внутренний карман пиджака. «У меня пенсия хорошая, мне одной за глаза хватает». «Это не деньги». Положив конверт на белую клеенку с розовыми цветами, он накрыл ее ладонью и скользнул в сторону тетушки. «А что?» У пенсионерки загорелись глаза, когда она взяла в руки конверт и вытащила из него листки. «Ой, а где очки мои? Женым с подоконника подай-ка». Ансар потянулся за футляром и передал его тете. Она быстро открыла его, надела очки и пробежалась по документу. «Ансар!» — воскликнула она, схватившись за сердце. «Париж, на троих, ты с ума сошел, это же очень дорого!» «Нормально. Одну бы я тебя не отправила с подругами, почему нет? Там номер менеджера, она в курсе всего. Мои ребята вас потом свозят, визы надо сделать». «Балам!» — приподняв очки, тетя смахнула слезы. «У меня руки трясутся от волнения, ты все-таки сумасшедший. Девки с инфарктом слягут от счастья». «Нет, я, конечно, понимаю, увидеть Париж и умереть», — засмеялся Ансар. «Но давайте вы спокойно уедете, спокойно приедете». «А сказать им можно уже». Акмарал была похожа на маленькую девочку, которой на Новый год под елку положили не только кулек конфеты мандаринов, но и куклу. «Конечно, скажи», — улыбнулся племянник, глядя на то, как тетя с горящими от счастья глазами разглаживает листы. Он подумал о том, что, несмотря на преклонный возраст, она все так же наивна и чиста, как ребенок. Сколько раз он отправлял Акмарал за границу то с мужем, то с Марьям и девочками, а она всегда радуется, как в первый раз. А когда-то они жили втроем в общежитии, мама, тетя Мара и маленький Ансар. Через несколько дней на столе Дулатова лежало полное досье на Ниязову Мируэт Асхатовну, педиатра маленькой Софии. Начальник службы безопасности занес его сам и прокомментировал, что дама чистая и с хорошими рекомендациями. Ему же не утомек было, что шеф заинтересовался ею не как врачом Софии, а как женщиной. Николай Иванович Марченко уже привык, что кандидаткам обычно не больше 40, поэтому 47-летняя госпожа Ниязова встала в один ряд с няней внучки и домработницей дочери. Открыв папку, Ансар пробежался по общей информации. Мируэрт Асхатовна, 47 лет. Мужчина изогнул бровь от удивления, вспомнив ее лицо, гладкую кожу, легкий румянец на щеках и карие глаза. Она родилась в Караганде в шахтерской семье, а в 18 переехала в Алматы и поступила в Казахский национальный медицинский университет. Через 2 года вышла замуж за однокурсника, родила сына и дочь. 10 лет проработала в поликлинике, сейчас трудится в частной клинике. Муж известный в медицинских кругах уролог, хирург-трансплантолог. Сын работает программистом в международной компании, дочь маркетолог-аналитик в крупной сети гипермаркетов. «Впечатляет», — подумал Дулатов, но, перевернув страницу, напрягся, прочитав, что за пару недель до Нового года супруги развелись. Причина — роман мужа с коллегой 35 лет. Шинар Ермекова, анестезиолог, работала в городской клинической больнице номер 4, перевелась в Центр урологии в июле прошлого года. Развод без скандала, имущество, четырехкомнатная квартира и две машины поделены поровну. Без скандала опили, чтоб стручок иссох и отвалился. Никогда такого не слышал. Ухмыльнулся, вспомнив подслушанный диалог в подъезде. Бахаджан Ниязов подал документы для получения ипотечного кредита на трехкомнатную квартиру в ЖК. «Какой быстрый уже и ипотека», — озвучил свои мысли Дулатов. Следующая страница — сплошь восторженные отзывы о Мируэрт с сайта клиники и ее фотографии оттуда же. Она стояла, скрестив руки на груди. В белом халате, застегнутом на все пуговицы. Темно-коричневые волосы чуть ниже плеч, минимум макияжа и улыбка такая живая и естественная, что и Дулатов сам не заметил, как дрогнули уголки губ, а палец потянулся к снимку и обвел контур ее светлого лица. Очнувшись от транса, опустил папку на стол и пролистал до конца. В прозрачном файле лежали другие снимки врача, которые сделали ребята Марченко. На одной из них она в черном пуховике, белой вязаной шапке и высоких сапогах на низком каблуке выходила из магазина с двумя пакетами продуктов. Серьезная и загруженная, но осанка ровная и идет по улице, как снежная королева. 27 лет брака и развод 2 недели назад. Сложная ситуация. Сложная она. Вероятно, еще не отошла. Да, точно. Ее выдают глаза. Наверное, все еще любит его. А как иначе, если такая грустная? Красивая и грустная, подумал Ансар, глядя на один из снимков. Через пару секунд он вложил фотографии в файл и окончательно закрыл досье на Мируэрт Асхатовну, решив, что место ему в сейфе, а там он скоро и забудет и о нем, и о ней. Но, как говорила незабвенная Нарине Тигранова-Бакунс, у Бога 1001 дверь, если закроется 1000, откроется 1.